Руководитель завода Форда во Франции Гастон Бержери был первым, кто приветствовал немцев, вошедших в Париж. Директор филиала Форда в Мексике Хулио Брунетт финансировал фашистскую организацию генерала Родригеса, который организовал путч против прогрессивного президента страны Карденаса. Финансисты смогли найти ходы в Верховный суд Соединенных Штатов Америки, и закон о промышленности, принятый президентом, был признан недействительным. Рузвельт, однако, не сдался. Он собрал в Белом доме пресс-конференции, зачитал журналистам некоторые телеграммы, полученные им, шел сплошной поток посланий с просьбой сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти страну, и сказал: «Видимо, заключение Верховного суда должно означать то, что правительство отныне лишено права решать какие бы то ни было экономические вопросы. Что ж, посмотрим, согласится ли правительство с такой точкой зрения». И он провел новый закон через Конгресс, который давал ему право на создание управления по регулированию трудовых отношений. И тогда люди картелей и большого бизнеса страны тайно встретились в Нью-Йорке для того, чтобы выработать единую программу действий против президента. Джон Эдгар Гувер продолжал работать вширь и вглубь. Провел красивую комбинацию, подтолкнув преступный мир к активным действиям в больших городах. Устроил несколько перестрелок с гангстерами и доказал президенту, что в период отмены сухого закона, в годину борьбы с организованной преступностью, необходимо повысить роль и значение ФБР. Бизнес финансировал создание десятков фильмов о сыщиках Гувера, об их мужественной борьбе за правопорядок. Эталоном молодого американца должен был стать полицейский, который преследует бандитов, стреляет в коммунистов и спасает дочку миллионера от посягательств ниггера. ФБР по-прежнему вело картотеки на левых, ставило слежку за прогрессивными писателями, помогало человеку Форда, начальнику его штаба Беннету, надежно скрывать свои отношения с главой мафии Аль Капоне, но при этом никак не занималась делами фашистских организаций, разбросанных по всей Америке. Форд и его люди, поддерживая Гувера, гарантировали Аль Капоне и другим лидерам мафии незримую помощь. Те развернули в стране жесточайший террор. По ночам на улицах продолжали греметь выстрелы. Банды гангстеров были вооружены не только ножами и пистолетами, но пулеметами и гранатами. В городах разыгрывались форменные вооруженные столкновения. Необходимость дальнейшего расширения ФБР таким образом диктовалась жизнью. А в ФБР сидел человек монополий, который держал руку на пульсе жизни преступного мира. Убрать его было трудно. Замены среди людей рузвельтовского штаба для него не было. Ошибка политика, гнушающегося черной работой, сыграла с президентом злую шутку. Во главе политической и криминальной контрразведки страны стоял злейший противник нового курса, зашоренный консерватор, мечтавший о сильной руке. Когда слово «нельзя» не обсуждается, указание руководителя непререкаемо и подлежит беспрекословному выполнению, новая мысль требует внимательной цензуры, а чужекровные идеи являются уголовно наказуемыми. Как и Форд, директор ФБР не признавал новых танцев. Как и Дюпон выключал приемник, когда передавали музыку черномазых, как и Морган носил лишь традиционную одежду и обувь, и на каждого, кто приходил к нему в костюме, купленном в Париже или Лондоне, смотрел с подозрением, как на отступника, подверженного чужим, а следовательно вредным, неамериканским веяниям. Первые годы войны промышленники и банкиры, особенно та их часть, которая, в отличие от Далласа, Форестола и Форда, не была связана тесными деловыми узами с национал-социалистским финансистом Шредером, платившим Гиммлеру, стояли вместе с Рузвельтом, ибо он возглавлял не просто демократическую партию, но весь народ Америки. Однако, чем ближе было поражение Германии, чем реальнее становился мир, в котором объединенные нации должны будут работать рука об руку во имя прогресса, чем настойчивее повторял Рузвельт свои слова о необходимости послевоенного содружества с Россией, тем организованней оформлялись оппозиции его идеям и практике.